Они стали осторожно спускаться. У меня даже сердце дрогнуло. Она испытующе положила руку ему на запястье. «У вас тоже?» «Да, такие моменты прекрасны. Но только здесь, в такую вот ночь. А потом их лучше не вспоминать. Они были и нет их. Растаяли, как блуждающие огоньки». Ее голос вновь зазвучал рассудительно и деловито. «Я буду беспокоиться за вас, ехать в такую даль ночью. Я хотел с вами кое о чем договориться», — сказал он нерешительно. «А теперь, боюсь, надо было еще немного побыть там». Она вопросительно посмотрела на него. Они быстро шли по древней римской дороге через пальмовые рощи к базе. «Вы вообще робкий человек, поэтому, наверное, и не женились? Или это был просто эгоизм?» Неожиданно напала она на него. «Супружество вам усложнило бы жизнь?» «Конечно, если у вас такая профессия, лучше не жениться. Вы правильно поступили». Видение в тунике куда-то исчезло. Рядом с ним широко шагала в своей невозможной шляпе энергичная, обремененная ученой степенью и соответствующим образом эмансипированная женщина. «На будущей неделе мне полагается короткий отпуск», — сказал он обиженным тоном. «Вот я и хотел договориться с вами, чтобы вы... Может, вы тоже возьмете недельный отпуск, чтобы мы с вами вечно ссорились? Или вам нужна удобная одолиска? Я имею соответствующую квалификацию. Два раза была замужем, госпожа доктор. И вы на меня еще кричите? Нет, надо быть сумасшедшей, чтобы согласиться. Ну, просто сумасшедшей. Доброй ночи», — сказал он чуть слышно. Внезапно он потерял к ней всякий интерес. Он направился к своему лендроверу. Заскрежетал стартер, мотор заработал. Он включил дальний свет. «Подождите». Она медленно подошла к машине. «Доброй ночи, доктор. Я подумаю о вашем предложении. У меня действительно масса работы, и кому-то пришлось бы со мной поменяться. Сегодня был прекрасный вечер, да?» Минуту он изучал ее загадочную улыбку, потом, не говоря ни слова, включил скорость. Его поглотила прозрачная ночь. Когда он проезжал через пальмовые рощи, всюду в домах зажигались огни. Он видел далекий силуэт Джебель-Тебаго и волнистую линию барханов. На минуту он остановился, чтобы надеть свитер. Ветер неустанно перетирал зерна песка, приносил горячее дыхание пустыни. Ощущение холода пропало. Он поехал дальше. Теперь он мог спокойно осмыслить весь сегодняшний вечер. Никогда еще не испытывал он чувства, так далеко уводящего от действительности. Перелет Прага-Тунис был просто прыжком по сравнению с этим. Теперь он чувствовал себя так, будто только что побывал на самом краю света, и больше всего ему хотелось снова вернуться туда. «Проснитесь, это сон», — отчетливо слышал он ее голос. «Да, это был сон». На дорогу выбежала тощая гиена —